Глава 18. Наденька, дорогая, несла на ужин Трисогузову новую порцию. Увесистый поднос она держала, прижав его к груди, одной рукой, а другой вызывая лифт. Три этажа отделяло ее от ценного сотрудника Трисогузова, и ей, с одной стороны, было приятно сделать для него этот презент. Она ведь чувствовала, что он до сих пор голоден, сказался утренний стресс. А с другой... Но кто он ей такой? Брат, муж или, чтобы мама не узнала, любовник? Нет, конечно, ни одно, ни второе, ни третье. Кстати, сейчас на подносе стояли все три блюда, чудом уместившиеся на этом куске алюминия. Хотя ей дури Светка говорила, чтобы она взяла тележку, и легче будет, и не устанет, и вид будет приятный. «Еще чего», – с горячностью ответила Надя, – «не собираюсь я перед всякими выглядеть на 100 рублей». Светка улыбнулась. «Надя, дорогая, 100 рублей – это нынче не деньги, так что ты поосторожнее со сравнениями». Она специально назвала ее любимым прозвищем Трисогузова, дабы намекнуть ей на предвзятые к ее особе в хорошем смысле отношения со стороны Альфреда Семеновича. «Да знаю, что не деньги, так к слову пришлось», – ответила Надя и поправила шикарные светлые волосы, на большее она и не подписывалась. Потом со словами «и так донесу» гордо взяла поднос и пошла к лифту. Светка, подруга, проводила ее завистливым взглядом, но ничего вслед не сказала, как делала это всегда, что было вроде хорошей традицией. Тогда все проходило гладко и без лишней суеты. Надя не очень любила ездить к Альфреду, к этому странному калеке-оптимисту, во всем видевшим хорошее, а она вот идиотка ничего этого хорошего не замечала, тем более в последние дни». Их всех затаскали к Ральфу штуку на беседы, как он сам выражался. Все спрашивали их, не замечали ли они сегодня чего-нибудь подозрительное и не появилось ли среди их персонала новых людей. «Вот тоже мне глупость какая», – возмущался Бычков ББ, возвращавшийся с бесед всегда красный и дерганый. «Какие новые люди? Он что, слепой, немчура проклятая? Есть документы, есть камеры, все у них скотов есть. Только от работы отвлекают дармоеды. Была б моя воля, я б вообще сократил к чертям эту их службу и забыл бы, как их звать». В отличие от него, Светлане нравилось ходить на допросы с пристрастием, так она это в шутку называла. Ральф Штук был с этим полностью согласен и иногда позволял себе делать ей комплименты, на что та реагировала спокойно и с достоинством, ведь она настоящая красивая женщина, и таких больше нет на всей планете Земля». Эти слова Ральфа она повторяла чаще, чем положено, что не на шутку сердила Бычкова ББ, который всегда был с ножом в руках. Работа у него такая – салаты готовить, да мясо резать. А клиентов-то много, а продуктов еще больше. В общем, крутился Бычков, как белка в колесе, не зная покоя. Да он и не нужен ему был тот покой. Сидя в своем Тагиле без работы, он мечтал о том, чтобы в его жизни не было ни одной свободной минуты, чтобы каждое мгновение было забито какими-то делами и чтобы за это еще и деньги платили. Короче, сбылась мечта вшивого в баню сходить, мойся теперь хоть целыми днями. Светлана всегда очень эмоционально реагировала на точные сравнения Бычкова и иногда так заразительно смеялась, колыхая своим шикарным бюстом, что главный повар обыкновенно терялся и забывал, как резать капустку или помидорчики. Эта обольстительница иногда, если не сказать всегда, снилась ему в приятных снах, но он боялся об этом ей говорить, чтобы не спугнуть, так сказать, не опростоволоситься, не унизиться. Да, много он рассуждал на тему унижения, когда год назад впервые увидел Светлану на объекте номер один. Тогда она прибыла вместе с этой «Наденькой дорогой» или «Наденькой милой». Бычков путался в этих определениях, поэтому не мог за глаза полноценно подколоть Трисогузова. Скорее всего, раньше девушки жили в одном городе, потому как были лучшими подругами. Но Бычков ничего ни у кого не спрашивал. «Вот еще унижаться я буду» – были его любимые слова в ответ на все вопросы о его какой-то болезненной скромности в отношении женщин. Отпустив молча Надю, Светлана посмотрела на трудившегося Бычкова, потом вздохнула и принялась делать борщ на завтра. У Альфреда Трисогузова был упадок сил. Ему было плохо вот уже несколько часов, как бы он себя не подбадривал и не храбрился, все равно было не по себе. Объяснить это случившейся катастрофой? Нет, не она была причиной того, что мясо не лезло в горло, а горчица превращалась в засохшую темно-зеленую корку, намертво прилипшую к тарелке. Трясогузов отъехал от пульта с мониторами и подкатил к своей кровати, чтобы вылезти из кресла и прилечь на часок-другой. С недавних пор это было единственным средством хоть как-то обрести психологическое равновесие. Он прибегал к столь спасительному методу всего лишь 3 раза за этот год. Можно было гордиться собой человеку, по-настоящему понервничавшему всего лишь 3 раза за 350 дней. Как только голова его коснулась подушки, в дверь постучали. «Войдите», – буркнул он. «Вошла Наденька, дорогая». «Добрый вечер», – сказала она мягким голосом и улыбнулась. Альфред ей не ответил, по-прежнему не было настроения с кем-либо разговаривать, тем более с этой чаровницей. «Куда все это поставить?» – спросила она. Альфред посмотрел на нее из-под руки, нависшей над бровями, и с удивлением в голосе сказал: «Как всегда, прямо туда, на пульт», – и отвернулся к стенке. Надя ничего больше не спросила. Она поставила поднос и тихо вышла, аккуратно прикрыв за собой железную дверь пультовой. Трясогузов все лежал, думая о том, что это на него так нашло неожиданно. Он, тертый калач, испытавший на себе многое кошмарное в жизни, вдруг скис за 1 минуту, словно кто-то его траванул или сглазил. «Наденька, сволочь!» – тихо сказал он. Потом подумал немного и слегка помотал головой. «Нет, не Надька. Тогда Светка, скотина!» Еще чуть подумав, сказал громче, с тяжким выдохом: «И это не она». Пожевав губы, он начал вставать с кровати. «Кто тогда?» – спросил он себя снова. Так и не найдя ответа, он сел в кресло, что удалось ему с большим трудом, но он привык к таким трудностям, поэтому не думал о боли в натруженных руках и спине. Как только он сел за мониторы, то заметил, как кто-то приближается к берегу его острова. Увеличив изображение, он увидел бортовой номер. Сверившись в журнале со списком, он удовлетворенно вздохнул. «Чистильщики наконец-то приехали. Слава богу, что не завтра, а то бы здесь такой гвалт поднялся, что мама не горюй», – подумал Альфред. «Это они нарочно мое терпение испытывали, подлецы, чтоб им пусто было, уродцы мелкие», – прошептал он, неотрывно глядя в монитор, направленный строго на юг от горы Пико. Серое широкое судно с большим локатором в виде шара неспешно двигалось к острову. Трясогузов, продолжая следить за ним, взял с подноса оставленным Наденькой жареную куриную ножку и, макнув ее в кровавого цвета соус, цапнул зубами жареную золотистую корочку. Сок брызнул на соседний монитор и потек по цветному изображению, где сейчас были лифты 3-го уровня, там располагалась кухня и склад с продуктами. Капли остановились где-то посередине лифта под номером 2 и стали засыхать. Судно медленно приблизилось на расстояние 300 метров от берега и встало на месте. 2 лебедки опустили на воду 6-местные катера, куда потом сели чистильщики. Когда они отошли от корабля, вновь заработали лебедки, опуская новую пару катеров. И так продолжалось до тех пор, пока их количество не выросло до 10. «Всего получается 60 мордоворотов», – сказал себе Трясогузов. «Они же все здесь едят, вечно голодные уродцы. Ах, Наденька, как вовремя ты принесла мне королевский ужин. Ты же оживила меня, содра смертного подняла, красавица ты моя», – говорил он вполголоса, щелкая кнопками, следя за передвижениями чистильщиков. «И кто же вас послал-то сюда, миленькие? Вам ведь придется на кораблик свой возвращаться, да другой островок посетить. Твари вы безмозглые, ох, плохо, что я не начальник». Тут он снова откусил кусок от куриной ноги, только побольше, отхватив половину ляжки. На пульте замигала красная лампочка, кто-то вызывал его в переговорную. Вытерев руки о салфетке, лежавшие на подносе, он, не переставая жевать, включил мотор своей коляски и подъехал к двери. Когда толстяк добрался до переговорной, там стоял человек в форме охранника. Странно, что Трясогузов не узнал Ральфа Штука. Когда тот повернулся к Альфреду, толстяк выдавил из себя: «Богатым будете, Ральф Георгиевич». «Все шутишь, Альфи». «Нет, какие уж тут шутки. Только что, например, чистильщиков видел. Приплыли родненькие». Ральф вскинул в удивлении брови, но ничего не сказал. «Обождите секунду», — сказал толстяк и набрал короткий номер стационарного телефона. «Алло, код 7, пожалуйста, позывной «Сокол», жду». Он положил трубку и отъехал от стола, повернувшись к Штуку. 3 минуты у нас есть. Что у вас ко мне?» – спросил Альфред. Штук прошелся вдоль столов с телефонами, а потом, резко повернувшись, спросил. «Как вы думаете, долго ли нам осталось здесь работать?» Толстяк удивленно на него посмотрел. «Надеюсь, до конца жизни. На меньшее я не согласен». Штук улыбнулся, сильно напомнив сейчас своего родного брата, погибшего на Фаяле. «Не нужно переоценивать возможности нашего начальства. Оно тоже не всесильно». Толстяку не понравилось начало этого разговора, и он решил, как мог, пресечь все попытки спровоцировать себя на ответную реакцию. Он внимательно посмотрел на Штука, потер вспотевшие ладони о колени и сказал: «Я всегда думал о вас как об очень мудром и рассудительном человеке». Штук поднял руку, останавливая его, и промолвил: «Только сейчас поступил сигнал о ликвидации объекта номер один, то есть нас с вами. Понимаешь, Альфи?» Трясогузов не поверил своим ушам. «Как?» – переспросил он, улыбнувшись, боясь, что не так понял этого типа в форме. «Повторяю, только что, вот по этому телефону», – он указательным пальцем ткнул в красный, стоявший на правом углу стола телефон с треснувшим наборным диском. «Мне сказали срочно собирать все необходимое и покинуть объект. Потом мы сядем на корабль, который стоит возле нашего острова. Вопросы есть?» Толстяк еще больше удивился. Его брови взлетели так высоко, что аж лоб заболел, и тут до него дошло. «Так это и не чистильщики вовсе. Это они, значит, за нами приехали, что ли?» Штук кивнул и сел на ближайший от него стул. Альфред, не скрываясь, смотрел на начальника охраны, пока тот достал из кармана большую толстую сигару и начал ее раскуривать. «Здесь же нельзя», – начал было Альфред. «А, впрочем, теперь-то уж». «Так и что же нам делать, как думаете?» – отозвался, наконец, Штук, выпуская жирную струю дыма в потолок. Альфред не знал, что и сказать, он не ожидал такого поворота в своей карьере, и ведь ни одна сволочь не предупредила. Не зря ему так плохо спалось, и неспроста весь день он чувствовал себя, как на раскаленной сковороде. «Вот же твари какие!» – только и мог он выдавить из себя. «И именно что?» В тон ему ответил Штук, снова выпуская дым, и только теперь в виде большого косматого облака. «А как же теперь?» «Не знаю». Оба были словно потерянные, кинутые родителями дети. Куда им теперь идти, кто за них слово замолвит, где они будут работать? Много бесполезных вопросов крутилось сейчас в их головах, но все они оставались без ответа. «Да», — вспомнил что-то Штук. «Они больше не перезвонят, так что у нас с тобой больше, чем 3 минуты». Трясогузов смотрел в пол, прокручивая только что сказанное Штуком, и все никак не мог поверить в то, что услышал. «То есть они вам сказали? А какими словами? А как они вам это...» «Альфред, успокойся», — сказал Штук. «Они уже все за всех решили. Скорее всего, как я думаю, нас переведут на ближайший объект, а именно на Цитрон». Толстяк молча кивнул, но это произошло скорее машинально, чем осознанно. «Чего вы говорите?» Штук потушил сигару о стол и бросил ее в пустую мусорную корзину. «Слушай, Трясогузов, нас в любом случае либо ликвидируют, в чем я вообще не вижу смысла, либо переведут на другой объект. Про материк я не говорю, там своих хватает, так что нам с тобой надо быть готовыми паковать вещи и собираться уже в дорогу, понял меня, солдат?» Альфред снова кивнул, на этот раз кое-что соображая в своей туго набитой мозгами голове. «Слушайте», – быстро заговорил Трясогузов, – «если все так, как вы говорите, то куда же денутся здешние мощности? Как они распорядятся, например, атомной станцией или ракетами? Ведь это такое разбазаривание средств, если они их уничтожат, или... Что вообще можно сделать с такой махиной?» Штук с минуту подумал, потом обреченным голосом сказал: «Думаю, все передадут военным, а уж они распорядятся этими мощностями по своему усмотрению. Вы так полагаете?» «Полагаю», – кивнул Штук и встал со стула. «Ладно, на сегодня все разговоры окончены. Предлагаю идти собираться, да и поедем уже отсюда. Я за вами приду, скажем, часа через 2. Мне еще поварам сказать надо, еще кое-кому из обслуги. Немедли со сборами, Альфред». Штук ушел, оставив Трясогузова наедине с тяжкими мыслями. Он сидел, не двигаясь, в своем кресле. Неизвестно, сколько прошло времени, но после того, как ушел Штук, Трясогузов вдруг тихо засмеялся, а потом заорал, как от дикой боли, и шарахнул кулаком по столу с такой силой, что снова, как и 10 лет назад, с дальнего конца длинной столешницы упал телефон. На этот раз красный увесистый аппарат ударился о пол наборным диском, отчего тот разлетелся на маленькие кусочки, блеснув напоследок в свете неоновых ламп пластиковыми осколками. Толстяк без всякого сожаления посмотрел на телефон и, чертыхнувшись, развернул кресло, направляясь к открытой двери. Добравшись до пультовой, он, не глядя на мониторы, где творилось что-то непонятное, нажал на спинке кровати какую-то кнопку, кровать поднялась и встала на ребро. Альфред наклонился и поднял с пола увесистый чемодан. Щелкнув замками, толстяк проверил содержимое его коричневой пасти, отметив про себя, что здесь не хватает самого главного – пистолета, которого ему никак не удавалось заполучить, как бы он ни старался. «На всякий случай», – говорил он о себе и тем, кого он иногда просил достать хотя бы самый маленький револьвер. Люди всякий раз, с сожалением глядя на толстяка, говорили, что ему не понадобится никакое оружие, кроме головы, которая справляется лучше всякого пистолета. Трясогузов им не верил, но те никогда не шли навстречу его просьбам достать ему что-нибудь не очень шумное, не такое тяжелое и желательно подешевле. Вот и сейчас, глядя в недра полупустого чемодана, он вновь задумался об оружии как единственном средстве решить все проблемы разом. Не сказать, что эта идея фикс, скорее подобное решение являлось необходимым жизненно важным пунктом, который с этой жизнью бы и покончил, если бы сложились подходящие обстоятельства. Сейчас, похоже, все обстоятельства так и складывались, только как без пистолета решить уйму задач, свалившихся вдруг на его голову, Альфред не представлял. Он закрыл лицо руками и всхлипнул. Второй раз за 10 лет, когда случилось первое в его смену ЧП, он почувствовал себя слабым и неспособным справиться со своим состоянием. Его опять трясло, как тогда, и ему снова понадобилось выпить валидола, припрятанного на дне чемодана на всякий случай. «Ох уж мне эти случаи», – сказал он вслух, рассасывая круглую желатиновую капсулу спасительного лекарства. Когда прозрачный шарик выдал ему порцию щиплющего язык валидола, он тут же забросил в рот второй и, оставив чемодан в сторону, повернулся к мониторам. То, что предстало его глазам, было поистине грандиозным. Все камеры были отключены, сплошная рябь на мониторах была теперь единственной картинкой, которую Трясогузов видел довольно редко, когда, например, меняли старые камеры на новые или когда ловили диверсантов, напавших с моря и расстрелявших из снайперских винтовок глаза островитян. Альфред пощелкал кнопками в надежде, что хоть одна камера оживет и покажет что-нибудь вместо серых помех. Но тщетно, ни одна не хотела подчиниться нервным пальцам толстяка, какими бы тумблерами они ни щелкали и с какой бы силой ни нажимали на проклятые кнопки. Он вновь ударил по столу, как и там в переговорной, на этот раз упал под нос с остатком еды. В дверь громко постучали. Толстяк обернулся и крикнул: «Да!» Глава 19. Королев спал, как младенец, будильника он не оставил, не знал, в котором часу начинается рабочий день на этом объекте, да и неплохо бы сделать себе выходной. Соседи по комнате уже встали и заправили кровати, некоторые спешили в туалет, а другие столпились небольшой группкой около двери, ожидая, когда она откроется. Петрович, разбуженный негромкими разговорами в комнате, легко приподнялся на кровати, встал на отдохнувшие ноги и, сказав в воздух «доброе утро», стал одеваться. Через 15 минут после общего подъема дверь открылась, и в проеме показался Наумочкин. Он вошел в комнату, пропуская тех, кто торопился выйти наружу, и как-то сразу оказался около кровати Королева. Петрович не мог себе объяснить этого феномена, несмотря на то, что голова с утра была легкая, самочувствие отличное, да и с глазами тоже все в порядке. Очевидно, сказывались последствия вчерашнего стресса, когда он еле-еле выбрался из той кровавой каши, что заварилась на фаяле. «Добрый день», — сказал Наумочкин, блеснув очками. «Как спалось?» «Нормально», — ответил Петрович, чувствуя, что ситуация повторяется один в один, как будто его преследовало дежавю, и он, оказавшись в прошлом, теперь заново проживает самый первый свой рабочий день на том самом объекте, где сейчас расхаживали монстры. «Прекрасно», – сказал Наумочкин. «Тогда начнем, пожалуй. Ваши данные сохранились во внутренней памяти компании, и рабочее место по-прежнему закреплено за табельным номером 3424, то есть за вами. Только работать вы будете не в паре, как там на Фаяле, а в четверке, учитывая обстоятельства, с которыми нам пришлось столкнуться на первом объекте». «Что это значит? Не понял вас». «Это значит, что теперь вы будете ненавязчиво приглядывать друг за другом, и нам удастся избежать фаяловских эксцессов». «А, теперь ясно», – ответил Петрович. «Ну вот хорошо», – сказал Наумочкин. «Кстати, можете звать меня Валерием Николаевичем или, если хотите, коротко, боссом». Петрович вопросительно на него посмотрел, тот от души рассмеялся. «Да шучу я, Господи Боже, просто зовите меня Валерием и все. Расслабьтесь, коллега, мы здесь в одной лодке. Такое ЧП, какое пережили вы, может случиться абсолютно на любом объекте. Так что спокойно работайте и будьте ко всему готовы. Если есть ко мне вопросы, задавайте их сейчас, а то рабочий день вот-вот начнется». Петрович вытянул шею, поправляя воротник халата, которому давно требовалась стирка, и спросил. «А дверь только вы открываете?» «Какую дверь?» – удивился Валерий. «Ах, эту!» – спохватился он. «Да, здесь немножко другая система, чем была на Фаяле. Лучше, знаете ли, все держать под контролем, чем пускать на самотек. Да и потом, этот порядок был введен буквально со вчерашнего дня, когда у вас случилась катастрофа. Начальство не хочет допустить повторения внутренней диверсии, поэтому повсюду были отключены электронные замки, и теперь все двери, что называется, открываются ключниками. Этот термин уже закрепился на нашем объекте, так что не удивляйтесь, если кто-нибудь крикнет «Ключник ко мне!»» Глядя на Королева, Валерий снова рассмеялся. «Да не скажет так никто, боже мой. Просто позовете меня или Михаила. Мы вчера оба вас встретили на пирсе, помните?» «Конечно, помню», — ответил Петрович. «А как мне вас позвать, если вы находитесь по ту сторону двери? Ведь у меня нет ни рации, ни телефона». «На каждой двери со стороны выхода из помещения есть кнопка открывания. Это же так просто», — сказал Валерий, разводя руками. «Тогда почему люди сегодня ждали целой толпой, пока вы придете и откроете дверь, раз они могли просто нажать кнопку и выйти?» Валерий перестал улыбаться. «Вот у них сами это и спросите, чего они кучами ходят. Со мной никто эти темы обсуждать не хочет. Боятся, наверное». «Странно», — сказал Королев. «Я думал, что они доверяют вам, а тут...» Валерий вздохнул. «Григорий Петрович, людей здесь много, и все они разные до такой степени, что, дай им волю, они будут требовать туалетную бумагу разных оттенков, лишь бы им угодили. Иногда проще проигнорировать их странные желания и тем самым заставить выбросить всякую дурь из головы, чем идти на поводу у этой толпы и выворачиваться наизнанку, выполняя их прихоти». По всему было видно, что это за дело Валерия, но Королев, не подав виду, спокойно спросил. «Наверное, вы все-таки преувеличиваете, и желание ходить толпой, скорее всего, чем-то обусловлено, не так ли?» «Вполне возможно», — ответил Валерий с едва скрываемым раздражением в голосе. «Но, повторюсь, это не мои секреты и также не мои странности. Хотите, поинтересуйтесь у них сами. Больше мне сказать нечего, к счастью». «Почему к счастью?» — не унимался Королев. «Потому что», — блеснул очками новый куратор, — «у меня нет ни времени, ни желания обращать внимание на всякую ерунду. Вы уж мне поверьте, что в том, о чем они по углам болтают, нет здравого смысла». Он даже запыхался, разъясняя этот нюанс бестолковому слесарю. Переведя дух, он спокойным тоном договорил то, о чем пришел сказать. «Итак, мы прекрасно пообщались, а теперь хватит лясы точить, пора Божией на работу идти. Вы готовы?» Петрович кивнул. Валерий сорвался с места, как ужаленный, и быстрым шагом направился к выходу. Королев пошел вслед за ним. Коридор почти такой же, как на Фаяле, стены из белого мрамора заставили Королева испытать секундную панику, когда он, случайно подняв глаза, увидел под потолком огромные лампы, забранные стальной решеткой. Вот только сейчас они не мигали, как бешеные, а горели ровным приветливым светом, и сирена не орала на весь коридор, мутя разум и разрывая в клочья сердце. Однако стоило Королеву отвернуться от ламп, как от нарастающей паники и след простыл. Правда, какая-то тень от вчерашней тревожности все же внутри него осталась. Это рождало странную пустоту в душе, поэтому сейчас его глаза безо всякого интереса взирали на многочисленные двери кабинетов, выстроившихся вдоль обеих стен. Все очень напоминало Королеву потерянный нами объект, как выразился Валерий. «А вот и ваша слесарка», – сказал Валерий, когда они дошли до места. Он сам открыл дверь, нажав кнопку на крошечном пульте. Они вошли в довольно маленькое помещение с двумя токарными станками, только какой-то новой модели. С ними Петрович не был знаком. На рабочих местах пока никого не было, и Королев с любопытством окинул взглядом слесарку. Кроме уже привычного набора инструментов и станков, он ничего такого не увидел. Однако его приятно поразило то, что являлось глотком свежего воздуха в этом тесном каменном мешке. Этим воздухом были огромные интерактивные окна, вмонтированные в стену. Вид зеленого океана в лучах поднимавшегося солнца, птицы, летавшие на перегонки с дронами и высматривавшие рыбу в толще воды, несколько моторных лодок, курсировавших туда-сюда в поисках нарушителя водной границы острова. «Это сделано для расширения пространства», — сказал Валерий. «Здесь идет прямая трансляция, так что можно сказать, что это почти реальность. На панели есть кнопки переключения вида, как телевизионные каналы. Так что, если хотите, в любой момент можете поменять картинку. Если подумать, такое окно положительно влияет на психику. Когда долго находишься в изоляции, хочется вырваться наружу. Это естественная человеческая потребность. Здесь, пусть и искусственно, эта потребность компенсируется примерно на 85%. «Почему на 85%?» – перебил его Петрович. «О, такие вопросы не ко мне», – сказал Валерий, смущенно улыбаясь. «Над этими расчетами ученые головы работали не один месяц. Создавались контрольные группы, составляли сотни тестов. Оказалось, что для воссоздания стопроцентной, скажем так, реальной обстановки требуются еще и звуки. Над воздухом с океана тоже поработали. Обратите внимание, какой запах стоит в коридоре. И частично здесь ваши слесарки». Королев принюхался. Действительно, в воздухе было что-то похожее на морской запах. Правда, он был не таким ярким, как на поверхности острова. В связи с тем, что на данных экранах есть только видимость, а настоящий морской воздух только на пирсе, то и эффективность такой реальности не полная, а именно столько, сколько я вам сказал. «Понятно», – ответил Петрович. «А если, допустим, мне захочется добавить звуки?» Валерий внимательно на него посмотрел. «Для вашей работы и видео достаточно, а звуки будут только отвлекать, уверяю вас». «Не думал, что шум прибоя мешает работе», – сказал Петрович. Валерий кивнул. «Можете мне поверить, так оно и есть. Только представьте, что вы стоите за станком, внимательно следя за прохождением резца по заготовке, и вдруг в комнату врывается писк чаек, звуки бушующих волн и какой-нибудь предупреждающий гудок малого судна. Крупногабаритные мы сюда не пускаем в целях безопасности. Услышав эти звуки, вы тут же перестанете сосредотачиваться на выполняемой задаче, ну и в конце концов запорите резец или вообще весь заказ. Представьте, что так будет каждый день, и тогда завалится вся работа. Еще раз вам говорю, это не мои выдумки, а научные данные, подтвержденные многократно опытным путем». «Согласен», – ответил Королев и пожал руку Валерию, который ярко намекнул, что ему пора уходить. «Вернусь через 5 минут», – сказал он и ушел. Королев проводил его взглядом, а потом стоял еще несколько минут, глазея в окна 85% реальности, постепенно свыкаясь с мыслью, что для душевного равновесия этого вполне достаточно. Он смотрел на далекие волны, и тут его взгляд зацепился за один из дронов – зависшего на одном месте, будто аппарат что-то там высматривал, то ли записывая информацию на свой жесткий диск, то ли передавая ее напрямую в центр сбора данных. В какой-то момент дрон покачнулся, будто готовясь выбрать направление дальнейшего полета, а потом стремительно понесся вниз, упав в воду. Маленький фонтанчик брызг поднялся после полного погружения дрона в соленый океан. Пузырьки воздуха на несколько секунд отметили место падения аппарата и исчезли. Петрович увидел, как тут же прилетело 5 других дронов, они зависли над тем местом, где только что был их собрат, и, постояв так минуту-другую, разлетелись в разные стороны, будто их, как детей, позвали домой. В слесарку вошли 2 рабочих, одетых в темные халаты, с ними был и Валерий, поспешивших представить всех друг другу. «Это Петр и Никита, еще есть Егор и Сергей», тут он вопросительно посмотрел на токарей. «За материалом пошли», – сказал Никита, не напрягая голоса. «Ну вот видите, придется их подождать», – сказал Валерий. «Хотя вы тут и без меня прекрасно познакомитесь. А сейчас», – обратился он к Королеву, – «вы поступаете в распоряжение Петра. Теперь он ваш начальник. Все вопросы, касающиеся дальнейшего обустройства, задавайте лучше мне. Договорились?» Королев кивнул. Валерий снова ушел, тут же Петр протянул Королеву руку. «Петр Тимохин, Григорий Королев», – сказал Петрович, ощутив довольно крепкое рукопожатие. «Ну-с, начнем, пожалуй. Работы здесь немного, но сделать ее нужно за 2 дня. Во-первых, сначала обработайте вот эти пластины», – он пальцем показал на стопку серых пластин, лежавших на столе наковальни, «а потом по чертежу просверлите в них отверстия. Дальше нам нужно будет приготовить стальные пруты для ремонта лестницы. Видели при входе, какие щели между ступенями?» Петрович кивнул. «На них всегда обращают внимание новички, а у нас уже глаз замылился. Вот от этого бардака нам нужно будет избавиться. Сваркой пользоваться умеете?» «Нет», — ответил Королев. «Жаль», — сказал Петрович. «Ну ладно, подключим Егора, если его опять не заберут, как вчера. Ждали его, понимаешь, ждали, а он только перед самым отбоем вернулся». «А что за дела у него такие?» «Да», – махнул Петр и улыбнулся. «Охрана чего-то у нас в последнее время нервная стала. Проверяют и перепроверяют тех, кто уже 100 лет здесь работает. Но вы не переживайте, все через это проходят и довольно безболезненно». Королев вспомнил свои вызовы к штуку, скорее всего, не выжившему в той вчерашней мясорубке, и улыбнулся. Вполне себе невинный был допрос с последующими опровержениями обвинений в свой адрес. Если здесь идет проверка, то ему, простому слесарю, бояться нечего. Петр и Никита включили станки и начали обрабатывать болванки. Шума от станков почти не слышалось, и можно было спокойно разговаривать. Только этого никто не собирался делать. Внимание на столь серьезной работе здесь на первом месте. Пройдя резцами по заготовкам, причем сделали это токари почти синхронно, они переглянулись между собой и весело хохотнули, будто у них был какой-то тайный уговор закончить обточку одновременно. «Хотят на меня впечатление произвести, что ли?» – подумал Королев, но ничего не сказал. Петр, не выключая станка, подошел к Королеву. «Если хотите, можно уже начинать обрабатывать заготовки, а то время-то идет». «Да, да», – сказал Петрович, будто вспомнив, зачем сюда пришел. «Спасибо». Когда токари хотели вновь вернуться к своим болванкам, Петрович решил сказать им о необычной ситуации, что случилось с дроном, упавшим в воду. И только он открыл рот, тут же в комнату влетел бледный Валерий и, замахав руками, сказал, что всех срочно собирают в конференц-зале. «Немедленно!» – прошепел он, скрываясь за дверью, но оставив ее открытой. Петр с Никитой переглянулись и снова рассмеялись, словно Валерий только что удачно пошутил. Петровичу стало как-то неуютно в такой ситуации, но он по-прежнему старался вникать в обстановку, внимательно слушая и мало разговаривая. Он решил, что позже поговорит с Валерием, а не с этими странными парнями, у которых смех их друг их. Где он вычитал эту фразу, он не мог вспомнить, но она почему-то сразу пришла на ум, когда Петрович подумал о веселых токарях. Когда они вышли в коридор, там было столпотворение. Никто ничего не знал, зачем их вызывают. Рабочие вперемешку с лаборантами, ученые рядом с поварами, все шли в одном направлении. Туда же, как тут же вспомнилось Королеву, где находилось метро на старом объекте. Идти пришлось долго, за это время наступая друг другу на ноги, многие либо матерились, либо тихо ойкали, но никто никому не грубил, понимая, что ситуация серьезная и надо в конце концов добраться до этого чертового конференц-зала. По дороге Петровича обогнала какая-то маленькая женщина с темными волосами, она сказала ему «извините», хотя никак его не потревожила. «Ничего, ничего, мне даже приятно», – сказал Королев, сам не ожидая от себя такого ответа. Женщина строго посмотрела на наглеца, видимо, что-то для себя отметив, и понеслась вперед, все так же извиняясь перед теми, кого действительно задевала крепкими своими локтями. Петрович с улыбкой проводил прекрасную незнакомку, втайне надеясь увидеть ее еще раз в зале. Но тут его настиг Петр, его начальник по слесарке. «Ну что, торопишься?» «Да вот пытаюсь», – сказал Королев, стараясь держаться ближе к стене, чтобы его не затоптали. «Давай, а то пропустишь самое интересное». И пошел так же, как маленькая женщина, расталкивая всех локтями. Петрович смотрел на лихо прокладывающего себе путь Петра и подумал, что, скорее всего, это рядовое событие типа партийного собрания или дня рождения босса. Тут он не кстати засмеялся, но никто даже не обернулся. Все торопились в тот зал, как на пожар. Пройдя, наверное, 2 километра, Петрович почувствовал, что сильно натер себе мозоли, хоть ботинки были ношенными и удобными. Тем не менее, он стал заметно прихрамывать, когда показались, наконец, огромные двери, в открытую часть которых вливалась вся говорящая на разных языках толпа. «Что же это у них все-таки стряслось?» – подумал Петрович, стараясь не сильно наступать на натертую ступню. Наконец ему удалось войти в зал, где не было ни одного ряда кресел, как в кинотеатре, или хотя бы стула. Все стояли, как в переполненном автобусе, шикая друг на друга, в ожидании оратора или что у них там было запланировано. Глава 20. Утреннее солнце освещало берег с такой интенсивностью, что слепило сразу всех, кто вышел из горы Пико. Первыми шли Рудольф Штук и Альфред Трясогузов, который, трясясь от нервности на лавовом песке, молча ехал за начальником охраны. Они остановились недалеко от выхода из горы. За ними кучковалась команда поваров, 10 человек охраны и заведующий складом самого нижнего уровня. Вся группа сотрудников острова Пику смотрели на катера, которые выстроились вдоль берега. Штурманы развернули их носами к видневшемуся вдали кораблю. Люди, которых Трясогузов поначалу принял за чистильщиков, разбежались по всему острову в поисках чего-то. Часть из них зашла внутрь горы, держа в руках большие пластиковые чемоданы для укладки аппаратуры или взрывчатки, равнодушно подумал Трясогузов. Спустя секунду ему даже захотелось, чтобы там была какая-нибудь С-4 или маленькая атомная бомба, чтобы она сравняла эту гору вместе с ее лифтами и чтоб о ней больше никто не вспоминал. Сотрудники объекта номер 1/2, сектор Пику, таково было официальное название острова с лифтами, не шли дальше. По предписанию, полученному штукам с самого верха, они ждали прихода официального лица с корабля и продолжали стоять на месте, переминаясь с ноги на ногу, пока от чистильщиков не отделился человек в морской форме. Примерно 100 метров отделяло его от тех, с кем он должен был поговорить. Шел он от самого дальнего катера, не спеша, поэтому те, кто сейчас его ждал, могли еще несколько раз прокрутить свою жизнь от начала до настоящего момента. Штук стоял рядом с Альфредом, он заметил, что толстяк сильно нервничает, видя, как тот краснеет и дергает парализованной ногой. Такое Ральф увидел не в первый раз. Однажды, поразившись чудесному исцелению, он сказал об этом Трясогузову, на тот случай, если толстяк вдруг пропустил этот волшебный момент. На что Альфред ответил, что у него, как ни странно, есть очень редкий вид мышечного спазма, который никакого отношения к выздоровлению не имеет. «Все равно не понимаю, как такое может быть», – вновь удивлялся Ральф, отводя глаза от дрыгающейся ноги толстяка и глядя, как медленно поднимается солнце, превращая далекий корабль в черную тень, словно его вырезали из плотной бумаги. «По-моему, если мышца работает, то она уже не парализована, ведь так?» «Так», – кивнул Альфред, – «я уже тебе говорил, что у моего мозга есть очень редкая способность. Когда я нервничаю, он каким-то макаром подключается к мышцам ног и заставляет их сокращаться, что, однако же, не избавляет от паралича. Мне это тоже долго объясняли, и я сам не все понял, но тем не менее взял на веру, что это ерунда, и в конце концов успокоился». «Успокоился, значит?» – тихо проговорил Ральф. «А может, есть какое-нибудь средство?» «Ральф», – сказал толстяк, осуждающе глянув на него. «Я 10 лет проработал на этом объекте с его суперскими технологиями, и все равно ничего не вышло, каким бы здешним спецам я ни обращался. Все, давай замнем эту тему, надоело. Тем более, что вон к нам идет уже начальник чертовых работничков». Человек в морской форме подошел к сотрудникам объекта, в руках он держал оранжевую папку. «Моя фамилия Пушкин». Тут он взял явно провоцирующую паузу, ожидая аплодисментов, наверное, или смех, но ничего такого не последовало. Умудренные работники острова Пику прекрасно знали, чем заканчиваются насмешки или бурные восторги тем, чем восторгаться не следует. Альфреду тоже не хотелось шутить, глядя на загорелого широкоплечего человека, спокойно постукивавшего палкой по широкой ладони. «Мы должны переместить всех вас на корабль в течение часа или раньше, если погода позволит», — сказал он и посмотрел на чистое голубое небо, где не было ни одного облачка. Толпа, взирающая на оратора всеми своими 40 глазами, ждала продолжения пушкинской мысли. «Значит так», — сказал он, — «сейчас мы проведем перекличку. С этими словами Пушкин открыл папку и, перелистнув несколько страниц, начал зачитывать фамилии. Когда очередь дошла до Трясогузова, он откликнулся не сразу. Все мысли его были где-то в районе Альфа-Центавра или еще дальше. Пушкину пришлось повторить фамилию Альфреда, только сказал он ее гораздо громче, чем в первый раз. «Здесь я», — ответил Альфред и бросил взгляд на Наденьку Дорогую, которая в этот момент засмотрелась на матроса, протиравшего тряпкой штурвал катера. Трясогузов не видел его лица, ведь катер стоял кормой к берегу, но тем не менее он с сожалением вздохнул и отвернулся. Перекличка, наконец, кончилась, список Пушкина был составлен не в алфавитном порядке, поэтому фамилию Наденьки офицер произнес самый последний. «Изгибова», — громко сказал Пушкин, захлопывая папку. «Я», — также громко ответила Наденька, глядя на матроса, продолжавшего работу на катере. В толпе засмеялись, а Трясогузов, наморщив лоб, силился представить себе деревеньку с одноименным названием где-нибудь в средней полосе России. Матрос вдруг обернулся, и Наденька, вспыхнувшая было, и Трясогузов, потрясенный, одновременно обрадованный, увидели такую страшную рожу, что Наденьке в тот же момент стало неудобно за свои тайные надежды, отчего она покраснела и стала еще прекраснее в лучах поднимавшегося солнца. Трясогузов с облегчением выдохнул, потер свою толстую грудь, по которой разлилось приятное тепло от хорошего настроения. На душе было прекрасно, он чувствовал себя победителем, хотя не принимал открытого участия в невидимом поединке за женское сердце. Да и матроса стало вдруг жалко. «Теперь будем осуществлять погрузку», – прокричал Пушкин, хотя его и так прекрасно было слышно. Первыми погрузили поваров, им выделили отдельный катер, Наденька и Светлана встали позади того самого матроса, страшного своим видом. Обожженное лицо, кривой нос, да и одного глаза вроде бы не было, издалека Трясогузов не разобрал. Зато девушки вдоволь насмотрелись и на матроса, и на его руль, который он надраил до зеркального блеска, и на океан, блиставший под солнцем мириадами маленьких волн. Надя молчала, а Светлана смеялась все то время, пока катер не добрался до корабля. Вторая партия, состоявшая из охранников и Ральфа Штука, заняла два катера. К ним прибавили завсклада еще 5 человек из команды корабля, тех самых чистильщиков. Эти 5 несли битком набитые пластиковые чемоданы, 2 из них были настолько тяжелы, что их несли по 2. Остальной груз, оставшийся на берегу, сторожил 6-й чистильщик. Погрузка материальных ценностей заняла в 3 раза меньше времени, чем если бы это были живые люди в количестве 50 человек или 3 таких крупногабаритных, как Альфред. «Чего везете?» – спросил один из юных охранников того чистильщика, который все никак не мог пристроить чемодан на корме катера. Тот хмуро посмотрел на любопытного молодого паренька и, ничего не сказав, втиснул, наконец, свою поклажу между 2 другими чемоданами, стоявшими косо из-за наваленных по бокам катера канатов, шлангов и всякого мусора в виде дырявых ведер, воронок и масленок. Штук, оказавшийся в этой партии перевозимых на корабль, удивленно смотрел на это безобразие и поражался, как вообще столько барахла влезло в довольно миниатюрный грузовой отдел катера. Когда очередь дошла наконец до Альфреда, у Пушкина вдруг зашипела рация. Ему что-то сказали, он что-то ответил. Диалог получился не очень содержательный, как поначалу показалось Альфреду, но он почувствовал, что говорят про него. Толстяк никогда не страдал дефицитом внимания, иногда его было даже с избытком. Но сейчас его интуиция подсказала, что нужно внутренне приготовиться к чему-то, что потребует от него повышенного внимания. Катер со штурманом стоял в ожидании последнего пассажира, толстяка Альфреда. Он уже включил мотор коляски, чтобы подъехать ближе к берегу, как вдруг Пушкин движением руки приказал ему остановиться. «Мы должны приготовить для вас трап, а уж потом...» «Хорошо, жду», – невозмутимо ответил Альфред и стал спокойно смотреть на красоты острова, которых он никогда не видел. Сидя на глубине в несколько километров и занимаясь монотонной работой, он видел кусочек острова лишь в мониторы. Теперь, выехав на берег, он поднял голову, разглядывая черную гору Пико, висевшую над всем островом. Время прошло быстро, Альфред даже не успел посмотреть в сторону Фаяла, который частично скрывался за высоким берегом острова Пику. «Все готово, господин Трясогузников», — сказал Пушкин. «Ведь нарочно исковеркал мою фамилию Скотт», — зло подумал Альфред, но ничего не сказал. Он лишь кивнул, вздохнул, бросил прощальный взгляд на Черную гору и вновь включил моторчик на коляске. Катера один за другим подплывали к кораблю. Альфред, развернувшись полоборота на ребристой стальной палубе, видел, что остальные 7 катеров продолжают стоять у берега, дожидаясь ценного груза, собираемого чистильщиками. Было, конечно, жаль такого места, где все было знакомо от первой до последней кнопки на пультах, где прошла лучшая часть его жизни, и он ни перед кем не скрывал того восторга, который испытывал все эти годы, понимая свою нужность на объекте. Он смотрел на удалявшуюся гору до самого прибытия на корабль и несколько раз вытер мокрые от слез глаза. Когда, наконец, подплыли к серой громадине корабля, с высоких бортов спустили веревочные лестницы, по которым ловко вскарабкались все, включая женщин. Трясогузов сидел в кресле, не представляя, как ему попасть наверх. Да он об этом и не думал, есть умные головы, вот пусть они думают. «Будем вас поднимать на лебедке», — громко сказала умная голова Пушкина. «На чем?» — крикнул Альфред в ответ, подняв глаза, стараясь разглядеть того загорелого офицера. Его голос он теперь из тысячи узнает, с легкой хрипотцой, крепкий такой голосище. Сразу видно, морской волк. Другому бы природа ни в жизнь не дала бы такого голоса, но вот ему, одним словом, Пушкин есть Пушкин. Обладатель прекрасного голоса показал рукой на конструкцию из железных труб и тросов. «А если я высоты боюсь?» – пропищал снизу Трясогузов. Тут же ослепительная улыбка, обнажившая будто сотню белых зубов, блеснувших на солнце, украсила и без того хорошее, доброе лицо морского волка. «Тогда останетесь сидеть в катере до вечера. Хотите?» – спросил волк, заранее зная, какой ответ получит от беспомощного калеки. «Нет, не хочу», – буркнул толстяк и опустил голову, внутренне готовясь к подъему. С лебедки спустили 3 троса, коляску подцепили большими крюками за подлокотники и ось под сиденьем. Неизвестно было, выдержат ли эти элементы коляски вес Трясогузова, но он уже настроился на долгое путешествие в отдельной каюте корабля и как-то позабыл о предстоящем подъеме. «Вот человечище!» – восхитились бы многие, даже загорелый морской волк, если бы только они могли влезть в голову Альфреда. Толстяк мог отключиться тогда, когда ему это было необходимо, и потом спокойно заниматься своими делами хоть до конца света. Но и тогда те, кто видел бы изнутри мозг Трясогузова, были бы уверены, что и во время последних дней человечества Альфред не сидел бы просто так, мотая сопли на кулак, а выполнял бы полезную и нужную всем работу. Заскрипели блоки лебедки, медленно поднималось инвалидное кресло, на борту толстяка ждали все те, кто еще сегодня был с ним на острове. Светлана помахала ему рукой, а он ответил ей кивком головы, потому что руки у него были заняты. Он крепко держался за маслянистые и липкие тросы, боясь, что кресло сильно наклонится вперед, и он кувыркнется, как акробат. Только падать ему придется либо на катер, либо в океан. Наденька дорогая, в свою очередь, не хотела смотреть на этого смелого человека, пересилившего свой страх и летящего сейчас ввысь, подобно Икару. Его подняли довольно быстро, Альфред не успел даже испугаться, как его уже похлопывал по плечу Ральф Штук, а все остальные разошлись по каютам в сопровождении матросов. Альфред улыбался и тер руку об руку, надеясь очистить их от приставшей грязи, но ничего не получалось. «Сейчас приедем в каюту, там, говорят, есть горячая вода», — сказал Штук. «Да неужели?» — удивился Альфред. «Представь себе!» «Интересненько, коллега, а вечер перестает быть томным, да?» – сказал Альфред и включил двигатель на коляске. «Вообще-то пока еще утро», – ответил, улыбаясь, Ральф. «Но кому какая разница, правда?» Толстяк удовлетворенно кивнул. Тут Ральф хлопнул его по плечу. «Слушай, я сейчас бегаю, узнаю, куда тебя разместили, иначе засунут куда-нибудь в трюм или на верхотуру, а тебе ведь хочется на первом этаже, да?» «Глупый вопрос, коллега. Ну, конечно же, я хочу остаться здесь, на уровне своей любимой лебедки», – – отозвался толстяк, надеясь, что его не будут подвергать еще и таким испытаниям, связанным с трапами, узкими площадками и скользкими полами. «Чувство юмора никогда тебя не покидает, Альфи, но все, жди». Ральф побежал вперед, спрашивая попадавшихся по пути матросов, где ему найти Пушкина. Обрывки вопросов долетели до ушей Альфреда, и он грустно сказал: «В библиотеке, сынок». Как только Штук скрылся из виду, Альфред остался совсем один. Он передвинулся подальше от прохода, встав в тень от нависшей над ним стальной башни, и стал ждать своего товарища. Рядом с креслом толстяка, чуть ли не под самыми колесами, валялись канаты, тросы, а чуть дальше виднелись старые люки, одни открытые, другие нет. «Чего-то тут все остальное, как я посмотрю», — сказал Альфред сам себе и увидел Светлану, которая шла по верхней палубе. «И это место уже нашли», — снова сказал вслух толстяк. «А где же Наденька, красавица моя? Они же со Светкой верные подружки». Или тут любовь все-таки вмешалась, и старик Пушкин, скорее всего, попадет в обольстительные надеждины путы. Да, была надежда, осталась сеть, и это только за одно утро. Альфред никак не мог успокоиться по поводу этой молодой женщины, хотя прекрасно понимал, что ему ничегошеньки не светит. Как бы он ни старался и не ревновал, эта пташка не для него летает». Однако благодаря способности мгновенно переключаться с одной темы на другую, Альфред вдруг задумался о другом. Теперь ему не давал покоя один вопрос. Что там на берегу говорили по рации Пушкину, и что тот ответил? Альфреду показалось, что тогда промелькнуло слово, вернее его обрывок – «Гузов». Вполне возможно, что кроме фамилии Трясогузов, это также могло быть слово «грузов», что означало, например, «не забудьте прихватить с собой ценных грузов». Нет, не так, звучит как-то не по-русски. Тогда, допустим, Пушкину сказали «погрузив» или «загрузив», а может быть, как только вы загрузитесь, то сделайте вот что. Нет, слишком длинно получается, а там было все быстро». Вопрос с того конца провода и ответ Пушкина такой же короткий, буквально 3-4 слова. «Да, загадка века, паршивый из меня Шерлок Холмс, не скрою», – подумал он. Альфред почесал голову, обеспечивая себе дополнительный приток крови к мозгу, но ценных мыслей больше не приходило. Тут его кресло сильно мотнуло в сторону, будто корабль резко остановился или дал крен в какую-нибудь сторону, уклоняясь от другого корабля, шедшего лоб в лоб или от надводной мины. «Ничему уже не удивлюсь», – промелькнуло в голове Альфреда. Его снова тряхнуло, и он как будто отъехал назад, хотя ставил коляску на тормоз, привычка, выработанная годами. Он не заметил, как кто-то сзади подкрался. Толстяк услышал лишь странный вопрос. «Ну что, весельчак, дашь покататься?» Глава 21. В конференц-зале было шумно и душно. Королев, расстегнув халат, ожидал, что ему станет чуть-чуть прохладнее, но спустя несколько минут все равно не чувствовал никаких изменений. Как стояла невыносимая духота, так и продолжала стоять. Прекрасную незнакомку с черными волосами он так и не увидел, хоть и очень старался, прикладывая для этого все мыслимые усилия. Что конкретно он делал? Да многое, головой в разные стороны вертел, на цыпочки вставал. Один раз даже подпрыгнул, чего никак от себя не ожидал, да и другие не ждали такой прыти от незнакомца, назвав его козлом, бараном и еще каким-то животным, поскольку не знали его настоящего имени». Так и не разглядев в толпе ту черноволосую красавицу, он, немного успокоившись, стал разглядывать зал. Он успел только посмотреть на высокий потолок, на котором виднелись исполинские швеллеры с цепями, и от одного к другому были перекинуты железные решетчатые мосты. Для чего такая конструкция нужна была в конференц-зале, Королев понять не мог. Он не успел домыслить нескольких вопросов, начавших формироваться в его голове. Внезапно в зале погас свет. Толпа притихла. Далеко впереди, в глубине стены, загорелся маленький огонек. Зоркоглазому Королеву трудно было рассмотреть источник этого света, но ему показалось, что это была обычная керосиновая лампа, приблизительно такая же, что стояла у его бабки в деревенском доме. Колеблющийся огонек словно подтверждал нелепую гипотезу Королева насчет лампы, а в итоге прошептали: «Свеча, что ли?» «Нет, это какой-то световой эффект», – раздалось в ответ. «Заткнитесь вы оба!» – яростно шептал третий, но его куда-то послали, и он обиделся, произнеся странные слова, от которых Королев услышал только «доложу, куда надо». Тем временем огонь впереди разгорался все сильнее, он увеличивался в размерах, будто лампы приближали к нескольким сотням зрителей. И вот перед людьми высветилась высокая сцена, на которой горело настоящее огромное пламя. Было не по себе. У Королева сложилось впечатление, что этот огонь может перекинуться на впереди стоящих людей, а там и на всю толпу, тогда им точно не выбраться. Он, конечно, понимал, что здесь на объекте находится полно удивительных вещей, но чтобы дойти до такого зверства, какое показывали, например, в фильмах про войну, где целую деревню немцы сжигали в огромном амбаре, в это он поверить не мог. Вся толпа сделала шаг назад, чуть ли не давя своих соседей, стоявших за ними. Еще чуть-чуть и начнется паника, а потом настоящая давка, в которой Королев был в последний раз в московском метро, когда ехал в электричке до своей работы, еще той настоящей, как он ее называл, работы, где был прикреплен к кондитерской фабрике в качестве помощника-наладчика оберточных машин. Королев скорее умом, чем сердцем понимал, что это, наверное, искусная работа здешних декораторов или кто там занимается подобными штучками. Но именно сейчас он почувствовал, что от этого фальшивого огня исходит самый настоящий жар. Причем он ясно осознавал, что не было никакой промежуточной ступени, когда сначала появляется тепло, уж потом печет, как на костре. Нет, здесь было по-другому. Воздух, нагретый сотнями людей, вдруг раскалился, и Королева прошиб пот. Мокрое его лицо не спасало от жара, и он находился словно в настоящей парилке, из которой не было выхода. Вернее, выход был, но чтобы его достигнуть, надо протолкнуться сквозь массу людей, стоявших у гигантских дверей, а потом сломать эти двери, что вообще не представлялось возможным. Две стальные воротины, как в каком-нибудь депо, где отдыхает паровоз, были закрыты на магнитный замок, и доступ к нему был у того, у кого есть пульт. «А у кого есть пульт?» – спросил он себя тихо вслух, будто пробуя эту мысль на вкус. «А пульт только у Валерия или еще у кого-нибудь?» – ответил Королев на свой же вопрос. «Вот и первое несовершенство такой системы», – подумал он. Огонь горел еще минуту, и когда он достиг поистине гигантских размеров в половину стены, то сразу же стал бледнеть и, наконец, исчез. В зале загорелся свет, толпа облегченно вздохнула. Королев увидел усталые бледные лица, будто обреченных на муки людей, вынужденных пусть и за большие деньги, находиться здесь в полной изоляции и работать целыми днями без выходных. Также Петрович видел, что для людей только что исчезнувший огонь был настоящим нервным потрясением, а не просто невинной неожиданностью, которая не имеет последствий. Если это было частью шоу, чтобы привлечь внимание, тогда организаторам можно было гордиться своей работой. Многие были шокированы настолько, что готовы были написать заявление по собственному желанию. У других же, как, например, у Королева, этот испуг вызвал неприятную резь в животе. Когда на сцену вышел человек, Королев с удивлением обнаружил, что это был Валерий. «Черт бы побрал этого Валерия!» – только и успел подумать Петрович. Но продолжение мысли не последовало. «Друзья!» гаркнула из динамиков, вмонтированных в стены. «Прошу минуточку вашего внимания!» Толпа перестала гудеть, а потом повисла гробовая тишина. Королев не был на 100% уверен, что именно такой уровень тишины присутствует в братской могиле, но до сих пор он ощущал себя именно там, пока настоящий огонь на сцене не оказался бутафорским. «Товарищи, нас хакнули!» Вновь раздался знакомый голос из стен. Толпа ахнула, как один человек. «Что, опять?» – крикнул кто-то из полумрака. «Да, опять!» – тут же из динамиков ответил Валерий, прекрасно понимая, что звук он врубил на полную мощность и не собирается его убавлять. «Враг не дремлет, товарищи, и мы должны...» Люди заткнули уши, кто-то крикнул. «Потише, сделайте!» Валерий, будто не слыша яростных пожеланий, всем своим видом демонстрировал, что громкий звук – это не та проблема, с которой следовало бы бороться. «Да он издевается!» – вновь раздалось уже несколько голосов. «Ты сюда спустись и послушай, чудак!» – Не сдержался бородач, живо напомнивший Петровичу Курта Лютте, микробиолога с Фаяла. Королев мгновенно про себя отметил и тут же поморщился от новой странной мысли, что многие люди, стоявшие здесь в зале, напоминают ему тех, кого он оставил там, на первом объекте, среди кучи разорванных тел. Ему вдруг представилось, что он попал в место, наполненное призраками, и он единственный живой человек, которому предстоит... Предстоит что? Почему он решил, что он живой, а не такой же призрак, как и все остальные здесь находящиеся? Неожиданно заболела голова, все завертелось перед глазами, стало не хватать воздуха, и Королев, потянувшись к вороту рубашки, рванул его, что есть силы. Отлетевшие пуговицы упали на пол. Тем временем толпа услышала, как Валерий откашлялся, убавляя попутно звук в колонках. В наступившей тишине Королеву послышался хруст. Кто-то раздавил его пластмассовую пуговицу. «Ну, слава богу!» — крикнули откуда-то сбоку. «При чем тут бог?» — взвился стоявший по соседству с Королевым тощий старик. «Заткнись, дурак!» — не сдержался его идейный враг. Старик хотел было возразить, но сдержался, лишь задрожав от злости, не в силах подойти сейчас к обидчику и поколотить его за неправильное восприятие мира. Валерий снова дунул в свой невидимый микрофон и продолжил разговор с народом. «В общем, не буду ходить вокруг да около, а перейду к сути проблемы. 2 часа назад была частично нарушена наша система безопасности, а именно, около 40 дронов были выведены из строя и затоплены в океане. Теперь этим занимаются поисковики. Вы знаете, какое нынче дорогое оборудование, так что приходится всеми силами спасать наши аппараты». Толпа тихо загудела. Послышались возмущенные голоса электронщиков. «А нам за это в деньгах прибавят или как? И кто будет софтом заниматься? У нас программистов увезли к черту на куличке, военным помогать». Валерий вновь прибавил звук в колонках, на весь зал запищало и захрипело, раздался треск, как от разрядов молнии. «Так, заткнулись все!» – заорал Валерий. На шее его вдруг вздулись жилы, что весьма удивило Петровича. Никогда он не думал, что у худого человека может так в одну секунду раздуть шею до бычьих размеров. Он проморгался, чтобы на всякий случай убрать это наваждение, прибавившее ко все неотстающим мыслям о сотне призраков, которые сейчас его окружали. «Итак, я продолжаю!» – снова крикнул Валерий и резко убрал звук. В зале вновь воцарилось молчание. «На этом атаки не кончились. Только что мне поступило сообщение, что на северном берегу острова произошло возгорание одного из ангаров с запчастями. То есть атака идет масштабная, и мы не можем вычислить, кто может за всем этим стоять. Если они отрежут спутниковую связь, то нам, товарищи, будет хана. Поэтому я обязан вам сообщить, что на некоторое время на нашем и на других объектах прекращаются все работы, кроме текущего мелкого ремонта, который, как и частые поломки, всегда сопровождает непрерывный рабочий процесс. На этом все. Прошу очистить помещение». «И это все?» – спросил старик, который только что хотел ударить или задушить своего оппонента за то, что тот поблагодарил Бога за убавление звука в громкоговорителях. «А что вы еще хотели?» – спросил Королев. «Не ваше дело!» – взвизгнул старик, и Петрович пожалел, что связался с ним, хотя, если подумать, тут же рассудил Королев, чего мне жалеть-то, я никого не оскорбил, не унизил, просто задал вопрос. Он вдохнул поглубже, понимая, что прет сейчас напропалую, и спокойно сказал. «Почему это вдруг не мое? Очень даже мое, как и ваше, мы единый коллектив». Старик с удивлением возрился на Петровича стальными своими глазищами, нос его шумно втянул в воздух, словно он собрался надуться, как воздушный шар, и взлететь к самому потолку. «А вы? А у вас?» Королев продолжал смотреть на старика и даже попытался выдавить улыбку презрения, правда, ничего из этого не вышло. Старик, в свою очередь, ждал, что к нему придет достойный, мощный такой ответ, который сотворил бы с Королевым нечто невообразимое, или что он там вообще думал в эту секунду. Короткая молчаливая дуэль взглядами прервалась новым шумом, на который оба обернулись. Огромные двери зала с лязгом отодвинулись в стороны, Королев сразу ощутил приток свежего воздуха, нагоняемого кондиционерами, установленными в коридоре. «Странно, почему их нет здесь, в зале?» – подумал он, моментально забыв о взбалмошном старике. Его уже толкали вперед, как и всех остальных, торопясь выйти наружу. Он даже не успевал оглядываться назад, чтобы сказать, чтобы не напирали так, но никакой возможности повернуть голову у него не было. И он продолжал идти вперед, сцепив зубы в бессильной злобе, родившейся вдруг снова, как и во время вчерашней катастрофы. Выходили из зала быстро, будто опасаясь, что их снова там закроют и подожгут, только на сей раз огонь будет настоящим. Королева вытолкнула наружу, старик врезался ему в спину, оба чертыхнулись, но, не обращая внимания друг на друга, ринулись по узкому коридору. Королев удивился, что людей не стало меньше, хоть четверть из них уже разошлась по боковым кабинетам. О красотке с длинными волосами Петрович и думать забыл. Теперь ему предстоит работать, не покладая рук, в своей слесарке, если ремонт – это вечная каторга, что и имел в виду Валерий. Как только Королев дошел до слесарки, тут же ему пришлось ждать, пока придет человек с пультом. И не факт, что это будет Валерий. Ему и так выпала участь стать гонцом, приносящим плохие вести, подумал Королев. Эта глупость с дистанционным открыванием двери раздражала его все больше. Ограничение свободы в этом плане ни к чему хорошему не приведет. Ясно этому доказательство – эффективная атака хакеров-диверсантов. Им эти запертые двери все равно, что танку стена из картона. Пока он ждал, мимо прошла его черноволосая красавица. Она даже не взглянула на Королева, а он постеснялся ее окликнуть. Но как бы это выглядело со стороны, если бы он гаркнул ей вслед что-нибудь вроде «Эй, привет!» или «Подождите, пожалуйста, я вас искал, чего же более?» Нет, такое продолжение знакомства его не устраивало, а другого пути, когда и как хотя бы имя ее спросить, он не видел. Да и, честно говоря, не об этом сейчас он думал. Дверь ведь так и оставалась закрытой. Мимо прошли еще люди, знакомые по комнате соседи, тот бородач типа покойного микробиолога и старик-богоборец. «Чего он так подзадержался?» – подумал Королев. «Вместе ведь выходили». Старик будто бы его и не заметил, пройдя мимо, гордо задрав клин седой бороды в низкий потолок коридора. А вот микробиолог улыбнулся своей широкой улыбкой и кивнул Петровичу, как старому знакомому, хотя видел его второй раз в жизни. Наконец подошел Валерий с пультом. Он молча открыл дверь Королеву и собрался уже уходить. «Постойте секунду», — сказал Королев. «Ну что еще?» — раздраженно бросил Валерий, брызжа слюной в лицо слесаря. Тот демонстративно утерся, показав, что раздражение куратора перешло некую грань, но сдержанно сказал. «А вам не кажется, что все пульты от дверей это уже не актуально? Диверсанты ведь не придурки какие-нибудь. Они не будут обнаруживать себя в маленьких коллективах, чтобы вот так о них открыто доложили службе безопасности». Валерий смерил его взглядом, как таракана, и ответил в свойственной ему высокомерной манере. «А у вас есть конкретные предложения?» «Ну, я не знаю», – начал было Петрович. «Вот то-то и оно, что не знаете. И вообще, займитесь уже делом. Ваши станки зря простаивают, а время, между прочим, идет». Королев пожал плечами, как бы говоря, что он хотел как лучше, но его никто не слушает, а зря. Валерий фыркнул и пошел прочь. Королев зашел в слесарку и, не глядя больше в интерактивное окно, сразу принялся за обработку пластин, которые ему доверил непосредственный начальник. Впечатление на Королева он произвел положительное. Простой парень, без апломба, поможет в трудную минуту, как показалось Петровичу в первый момент, а там, конечно, неизвестно, всем в голову не влезешь. Кульков, бывший его начальник, тоже вроде простым был, да открытым, а вишь, как дело обернулось, настоящий диверсант, до сих пор расхлебывают». Королев понял, что это непрерывная цепь атак на все объекты, которая закончится только тогда, когда закончатся все объекты. Скорее всего, организованы они теми самыми террористами, о которых когда-то говорил Наумочкин. Теперь же атаки направлены на все объекты компании «Новый рассвет», о количестве которых, скорее всего, никому не известно. Агенты, судя по всему, работают внутри компании, и, может быть, это даже те, к кому есть расположение. И та самая красавица, например, о которой грезил Королев вот уже полтора часа, тоже могла бы быть тем самым агентом. Но все эти догадки Петрович решил держать при себе, тем более что начальство, скорее всего, об этом давно знает, да и не нуждается оно во мнении каких-то слесарей, охранников и прочего обслуживающего персонала. Даже если судить по тому, как людей сегодня согнали в конференц-зал, с ними поступили как со скотом, который стоял на месте и что-то там мычал, пока не пугнули фальшивым огнем. Ну и в какой серьезной компании так делают? Петрович, пока голова была занята этими мыслями о внутренних шпионах, сделал почти всю работу, обработав пластины напильником и просверлив половину из них. Когда он поднял взгляд, чтобы посмотреть в интерактивное окно, то увидел, как вдалеке показалось огромное судно, шедшее прямо к острову. А как же заверение Валерия о том, что крупногабаритные суда они не пропускают, подумал Королев, но тут же, потеряв эту мысль, вернулся к своим заготовкам.